Через час Лара была готова. Теперь, когда она подкрасила глаза, надела узкую юбку, накинула пуховик, распустила волосы, то сразу изменилась. Красивая, стильная, эффектная. Она с удовольствием осмотрела себя в зеркале. «Смотри, Варь, другой цвет волос, и уже все иначе. Как же мне идет быть блондинкой?» «Ты никогда не хотела покраситься?» Она оценивающе посмотрела на подругу, которая собрала волосы в хвостик, слегка подкрасила ресницы и оделась даже более чем скромно. «Нет-нет, Лариса, я же говорила, что не доверяю этим краскам». «Ну и зря», — засмеялась Лара. На улице, несмотря на календарную весну, царила настоящая зима. Хлопья снега, большие, радужные, падали прямо на ресницы. Луна светила ярко и празднично. На площадке перед домом детвора с шумом играла в снежки. Настроение праздника сразу охватило девушек, как только они вышли из дома. «Красота какая!» – вдохнув морозного воздуха, прошептала Варя. «Ага, а ты хотела дома сидеть», – добавила Лариса. «А куда именно мы сейчас пойдем? Есть идеи?» «Не-а», – Лара засмеялась. «Пойдем просто так, навстречу приключениям. Я верю, в такой момент обязательно что-то должно случиться». И вправду, не прошло и 5 минут, как сзади послышались мужские смешки и приятный хруст свежего снега. «Девчонки!» – окрикнули их. Варя и Лара обернулись. Двое парней, высоких, худощавых, оба в спортивных куртках и трикотажных черных шапках, шли за ними. «Девчонки, куда вы так бежите? Подождите!» – улыбаясь, сказал один из них. Варя не на шутку испугалась. «Лара, темно вокруг. Пойдем от них скорее. Мужики какие-то», – прошептала она. «Да ладно тебе, Варь. Какие мужики, обыкновенные парни?» – возразила Лара так громко, что парни, скорее всего, это услышали, а потом добавила тише. «Нам с тобой того и надо. Мы же вышли весело провести время». Варя испуганно посмотрела на подругу и отвернулась. «Да ждем, ждем!» – крикнула Лара парням. «Поторопитесь!» Мальчишки подошли к ним с двух сторон. Варя опустила глаза. По одному ее виду можно было понять, что девушка напугана до смерти. Зато Лара чувствовала себя, как рыба в воде. «Вы, кажется, чего-то хотели?» – спросила она у ребят, ослепив их мягкой улыбкой. «Познакомиться», – ответил один. «Вы куда идете?» – спросил второй. «Вообще-то хотели на дискотеку, а пока гуляем». Лара пожала плечами. «А что, есть предложение?» «Есть», — сказал первый. «Пошли с нами. Мы идем в клуб. Там и потанцевать можно. Не отказывайтесь, девушки». «Не для себя стараемся, для друзей», — добавил второй. «Это как?» — Лара удивленно вскинула брови. «Ну, у нас, если честно, там девчонки есть, ждут. А 2 друга наших без королев. Вот мы вас для них и присмотрели», — объяснил первый с виноватой улыбкой. Бывшая Лара на такую авантюру никогда бы не пошла. Но Лара сегодняшняя восприняла все с юмором. Рассмеявшись, она сказала. «Но вы парни даете. Нормальные друзья-то». «Отличные». Лариса мельком взглянула на бледную Варю. «Ладно, пошли. Но если не понравится, уйдем. Имейте в виду. Кстати, как вас зовут, рыцари?» «Меня Сашей, а меня Колей». «Очень приятно». Лара с удивлением заметила, что ей очень нравится кокетничать. А ведь раньше она себя так никогда не вела. «А меня Алиной, а это Таня». Лара и врать умела, не моргнув и глазом. «Здорово!» – откликнулись пацаны. «Ну пошли, тут недалеко!» Они подхватили девушек под руки и повели. Варя вырвалась из рук парня. Вся эта ситуация ей страшно не нравилась. Зато на Ларису напало неудержимое веселье. Она шутила и смеялась, купаясь в мужском внимании. Девушка чувствовала себя в родной стихии. Клуб действительно располагался недалеко, в подвале одной из соседних 5-этажек. Лара никогда и не знала, что такое заведение есть около ее дома. Перед спуском в цоколь горела простая и исчерпывающая вывеска «Ночной клуб». Лара немного задержалась, подождав отстающую Варю, а затем спустилась вслед за ребятами в зал. Уже у самой двери в клуб Варя шепнула ей. «Ты же сама говорила, что не стоит размениваться по пустякам. Зачем тебе эти пацаны? Они мне не нравятся». «Не парься», — шепнула Лариса в ответ. «Доверься мне. У меня есть план. Посидим с ними, потусим, а потом свалим». Они вошли внутрь и сразу почувствовали запах сигаретного дыма и алкоголя. Громкая музыка заглушала все, даже шум говорящей толпы. Сквозь лучи светомузыки в задымленном помещении сложно было разглядеть хоть что-нибудь. Вообще, крутым клубом это место вряд ли назовешь. Так, развлекаловка, больше похожая на кабак. Лара и Варя послушно следовали за ребятами. Оставив куртки в раздевалке, прошли сквозь танцпол, представляющий собой обычный зал, в котором крутилась молодежь. Зашли во второе помещение, в нем было чуть потише, прошагали к самому последнему столику. Там уже кто-то сидел, двое ребят и две девушки. Лара, вглядываясь в новые лица компании, подошла ближе и вздрогнула. Она увидела знакомый орлиный нос, острый взгляд, длинную челку. Гера, рекламщик и главный офисный придурок. «Вот так-так», – удивленно воскликнул Гера. «Вы кого это привели?» Он обратился к своим друзьям. «Зачем нам эти клоши?» Сидящие с пацанами девчонки засмеялись глупым смешком. Саша и Коля удивились. «Клоши? Сам ты клоша?» – засмеялся Коля. «Это Алина, а это Таня». «Понятно, Алина, значит. Дьявол атакует», – ухмыльнулся Гера. У Лары совсем изменилось настроение. Находиться в этой компании ей сразу расхотелось. «Это вот этого вы мне в кавалер уготовили?» – спросила она у ребят. «Ну да, тебе или Тане», – ответил Саша, с сожалением поглядывая на нее. У него на плече уже повисла размалеванная девчонка, но было заметно, что Лариса нравится ему больше. «Мы, пожалуй, пойдем», – сказала Лариса и сделала шаг назад. Варя ухватила подругу за руку. Судя по всему, девушке очень понравилась эта мысль. Однако Саша и Коля были настроены по-иному. «Куда вы пойдете?» «Нет, нет, нет», – проговорил Санек и шикнул на Геру. «Ты, Герыч, думай, как себя вести. Садитесь, девчонки, вот сюда, потеснимся». Все сидящие за столом стали двигаться. Девушки-присоски недовольно забурчали, что мало места. «Худеть надо», – заметил Коля. «Идите вон, танцуйте. А то расселись, места им мало». Ларе досталось место прямо напротив Геры. Она видела его ухмылку. Надо же было так угодить. Она перевела взгляд на второго свободного парня. Кажется, его зовут Артем. По виду нормальный. Странно, что у Геры окружение более-менее приличное. «Вы чего-нибудь выпьете?» – спросил Саша. «Да, выпьем. Бокал сухого вина не помешает». Внезапно для себя ответила Лара и снова удивилась. Она всегда терпеть не могла сухое вино. «А ты, Таня?» «Я ничего», – скромно сказала Варя. Лара с сожалением посмотрела на подругу. Бедная, вся в комплексах. Еще недавно она сама такая была. «А в тебе что-то изменилось, Алина», – четко выговорил Гера, отчеканив каждый слог. Лара сделала вид, что его не слышит. Она глотнула вина, смакуя терпковатый вкус. «Танцевать пойдем?» – спросила она у подруги. Варя пожала плечами. «Пойдем». Они встали с мест. «Вы куда?» – снова испугался Коля. «Опять уходите?» «Нет, мы танцевать», – ответила Лара. «Подходите». «Угу», – промычали ребята. «Сейчас пивка тяпнем». Девушки потихоньку выбрались из-за столика в извивающуюся под струями светомузыки толпу. «Ты его знаешь, этого Геру?» – догадалась Варя. «Ага, сотрудник мой, рекламщик». «Какой-то он странный. И глаз с тебя не спускает. Прям следит», – поежилась Варя. «Он всегда такой», – ухмыльнулась Лара. «Специфический». Сейчас, выйдя из-за столика, словно из заточения, Лара почувствовала себя лучше. Плевать на Геру, на его подозрительные мины и грубые фразы. Она живет, она отдыхает. Она целиком во власти музыки. Вот она раскинула руки и танцует. Надо же, оказывается, это очень легко – танцевать, не думая ни о ком. И почему она всегда так зажималась? Зачем пряталась за столиком? В ее жизни еще не было свободы. Настоящей, пьянящей свободы, когда за спиной словно вырастают крылья. Вот Варька сейчас точно такая же. Сразу видно – не для этой атмосферы. Ларисе вдруг стало жаль подругу. Зачем она ее сюда притащила? Той ведь не нравилась эта затея. На миг Лара даже захотела предложить подруге уйти, но тут появились мальчики, все четверо. Они встали напротив, образуя круг, и, глядя девушкам в глаза, стали подергиваться в ритм музыки. Лариса ухмыльнулась. Сейчас, когда парни были без спортивных курток и черных шапочек, она смогла их разглядеть. Мальчишки ничего, высокие. Именно из-за роста и дутых курток Варя приняла их за мужиков. А так на вид им не больше 30. Даже около 25, наверное. Но в общем совершенно обычные. Хотя этим девочкам нравится. Вон они как извиваются около них. Зато Гера уставился на нее Лару, словно видит ее впервые. Интересно, за что он ее так не любит? В голове тут же мелькнула мысль, а не раззадорит ли его? Он ведь такого от нее не ожидает. Лариса почувствовала, как в ней просыпается желание показать, на что она способна. Прижать этого молодого человека к ногтю, очаровать его настолько, чтобы он за ней как собачка бегал. Она никогда не умела обворожить мужчину, так, может, пришла пора попробовать? И Лара, сделав шаг к Гере, молча взяла его за руку и повела за собой. Они закружились в танце. Движения ее стали плавными и четкими. Она чувствовала себя богиней, пантерой. Он будет в ее власти, этот сумасшедший Гера. Она улыбнулась ему, и он улыбнулся в ответ. Вот это да! Сколько, оказывается, в ней силы! Ей казалось, все взгляды устремлены на нее. Никто не может от нее оторваться. Она красива, божественна. Неужели она способна на это? Лара вспомнила, как Алинка танцевала с Кириллом на новогоднем вечере. С ее Кириллом, между прочим. Вот бы вернуть этот момент, показать, на что способна она сама. Как там Алина делала? Лара вдруг перегнулась через руку Геры, так что ее густые платиново-золотистые волосы достали почти до самого пола. В этом положении она встретилась взглядом с испуганной Варей, подмигнула ей и разогнулась, прижавшись к Гере. Ух ты, у нее получилось. Этот танец Гера теперь не скоро забудет. Об этом свидетельствовало все. И громкий стук его сердца, и то, как он смотрел на нее, уже без всяких ухмылок. «Слушай, ты клево танцуешь. Вообще круто, Алина». Не удержался он и все же съязвил под конец. Лара вздрогнула, услышав имя соперницы. Кем она становится? Алинкой? Пародирует ее? А что в этом плохого? В углу, словно мышь, стояла забитая Варя. Лара подумала, что для нее, пожалуй, хватит, и так ее замучила. Надо уходить. Делать здесь больше нечего. Эта компания ее совсем не интересует. Ей хотелось проверить себя, но она это уже сделала. «Пойдем типа в туалет и свалим», – прошептала Лариса, подойдя к подруге. Варя утвердительно кивнула. Уже через 10 минут девушки бодро шли по заснеженной улице. «Ты так здорово танцевала», – сказала Варя. «Знаешь, Ларис, ты снова стала совсем другой. Чем дольше с тобой знакома, тем яснее понимаю, что вообще не знаю тебя». «Я сама себя не знаю», – призналась Лариса, и это было правдой. «Лара, стой!» – послышалось позади. «Подожди!» Девчонки обернулись. Застегивая на бегу куртку, их догонял Гера. Суматошный, с развивающейся на ветру челкой, он казался еще более нелепым, чем обычно. Лара почувствовала, как ее передернуло. Неужели она несколько минут кружилась с этим типом в танце? Догнав их, Гера тут же накинулся с упреками. «Куда ты убежала? Сказала бы, я бы проводил». «Зачем? Я сама дойду?» — холодно ответила Лара. «Да понятное дело, что дойдешь, но проводить-то можно», — промямлил он. «Провожай, но только это ни к чему», — безразлично ответила Лариса, пытаясь дать парню понять, что надеяться не на что. «И еще, если кому в студии заикнешься, что я чужим именем называлась, ко мне вообще не подходи. Понял?» «Понял, понял», — ответил Гера. «Хватайся». Он оттопырил локоть, и Лара предложение приняла. Улицы скользкие. Они быстро дошли до дома. Всю дорогу Лариса подбирала слова, чтобы не обидеть парня, но и как следует отшить. Она подумывала сначала сочинить легенду про то, что переезжает, или про злого папу, который не разрешает ей ни с кем встречаться, но затем передумала. Детский сад получается. Надо говорить все как есть, тем более не первый день знакомы.